Порой Тегренкеу хотелось выскочить из загона и закричать на всю выставку: «Человек я!» Особенно тяжко было с детьми. Откуда у них столько жестокости? Если они что-то и кидали, то старались попасть в лицо. Особенно им нравилось бросаться мороженым. Оно было сладкое и вкусное, но, смешиваясь со слезами обиды и горя, оно становилось поперек горла и большими грязными пятнами растекалось по земле. Дети недоумевали, как это такие милые, одетые во все меховое, такие похожие на людей звери, не любят мороженое, и оборачивались к белым медведям. Иногда ночью из соседних жилищ, где жили эскимосы, эвены и индейцы, увозили умерших на страшной жаре. Это делалось быстро и аккуратно, так что к утру не оставалось даже следов горя, и осиротевшие или потерявшие близких снова принимали забавлять многочисленных посетителей этнографической выставки. Возвращение в родной Уэлен было подобно воскрешению из мертвых. По вечерам в Яранкук Тегренкеу собирались желающие послушать рассказы о пребывании земляка в большом городе и удивлялись, почему в его словах было больше горечи, чем удивление выдумкам белых. Обида крепко сидела в сердце Тегренкеу. Когда к нему пришел стражник сотников и велел часть денег сдать в казну как налог солнечному владыке, Тегренкел ответил: «Пусть солнечный владыка приедет за этими деньгами сам, пусть он сядет на замерзшей лагуне и испытает наш холод. Мы посмотрим, как он занимается своими делами, полюбуемся на него, и тогда, быть может, я отдам ему деньги. Не все, конечно, а часть. Могу побольше дать, если он приедет с женой». Стражник закричал и произнес в Яранге Тегренкеу страшные русские ругательства. Но они не задели хозяина. Когда чукча называет чукчу разными частями человеческого тела по отдельности, ничего смертельно оскорбительного в этом нет. Самое страшное оскорбление на чукотском языке – это когда один говорит другому: «Ты очень плохой человек». И эти слова сказал Тегренкеу разъяренному сотникову, заступнику русского царя, солнечного владыки. Да и то лишь после того, как на орущего стражника тявкнула любимая собака Тегренкеу, а тот схватил из кожаного мешочка ружьецо и застрелил собаку. Сказав оскорбительные слова, Тегренкеу вытолкал стражника и выбросил вслед маленькую еще теплую гильзу. На всякий случай Тегренкеу взял в руки винчестер. Кончалось лето. Тегренкеу собирался осенью в Америку покупать гарпунное ружье. Он отложил эту поездку до поздней осени, когда уже кончится страда на лежбище. Из Петропавловска пришел пароход, и в Ярангу Тегренкеу явились стражники во главе с Сотниковым. Они схватили хозяина, отвезли на пароход, а деньги, предназначенные для покупки гарпунной пушки, отобрали до последней бумажки. «Тебя отвезут в Петропавловск и будут судить как человека, который ведет разговоры против солнечного владыки и отказывается отдавать долю», — заявил Сотников. «Какой же он владыка, если нуждается в деньгах бедного чукчи?» усмехнулся Тегренкеу и с гордо поднятой головой поднялся на борт парохода. В Петропавловске арестованного отвезли в сумеречный дом. —